Глава 8. За время полета Марфа ни разу не пропустила раздачу напитков. Надо ли говорить, что пила девица отнюдь не воду? Утренние обещания не употреблять спиртные напитки были забыты, как только шасси заскользили по взлетной полосе. А учитывая, что она летела в компании самого обворожительного парня на борту, стюардессы с радостью поддержали идею напоить ее до отключки, чтобы не мешалась. «Я сама дойду», — Марфа нахмурилась и вырвала руку из крепкой хватки Игоря. Они поднимались по широкой каменной лестнице, ведущей в главный корпус отеля, готовясь заселиться. Игорь обхватил ладонью локоть покачивающейся Марфы, чтобы она ненароком не расквасила себе нос. Да чего же строптивая бабёнка попалась? Он что ли виноват, что она с бухлом слишком сдружилась? «Ты бываешь когда-нибудь довольной?» Стараясь казаться беспечным, спросил он. «Никогда», — фыркнула Марфа весело. Она посмотрела на своего спутника и улыбнулась. Вот теперь он начинал ей казаться симпатичным. Даже выкрашенные в белый цвет волосы не казались ужасными. Хотя, станет ли нормальный мужик делать милирование? Точно нет. Категорично, но и Кая подсказала ей пьяненькое сознание. Ты спор проиграл? Задушевно поинтересовалась Марфа. С чего ты взяла? Удивившись, Игорь вскинул брови и ответил вопросом на вопрос. «Мимика у парня живая и очень обаятельная», — отметила она про себя. «Ну, я бы могла предположить, что ты повелся на какую-нибудь вывеску, а-ля «Быстро и качественно подстрижем вас за 150 рублей». Но ты же у нас якобы парень известный». Марфа поморщилась, словно ей в рот... Нет, на этот раз не кошки нагадили, а лимонного сока налили. Она вспомнила, как все время, что они были в аэропорту, кто-то допытался с Игорем сфотографироваться. «Не можешь ты быть таким жматярой. Значит, с тобой это согласовывали?» Взмахом подбородка она указала на его светлые пряди. По мнению Игоря, беспардонность девицы зашкаливала. «Если мне потребуется вставлять зубы, обязательно к тебе обращусь за контактами. По-любому у тебя должна быть максимальная скидка. Ни за что не поверю, что ты до сих пор носишь свои. Мы с парнями из команды втроем вместе покрасились. Предвкушая твои следующие вопросы, мы были трезвы и отдавали себе отчет. Просто надо было обновиться и настроиться на нужный лад». Игорь вспомнил, как они, продув важный матч, посреди ночи вызвали своего парикмахера, и он прилетел из другой страны, чтобы быстренько их обновить, настроив на волну побед. Повезло, ему удалось. В ответном матче все пошло как по маслу. «А, ну так, конечно. Когда брюнеты красятся в блондинов, у них всегда чакра успеха открывается», с умным видом сказала Марфа и потащилась вперед. Ноги уже ее не несли. Хотелось лечь прямо тут. Ну и что, что лестница? Солнышко греет. К тому же, если она вдоль ступени ляжет, то точно поместится. Благо, они широкие, а она тощая, по мнению рядом идущего эксперта. «Точно, ты тощая, в этом все дело. Угадай, почему Тоша решил сочную бабенку потрахать?» «Загадка века, блин», — подбадривал ее внутренний голос. Марфушек наклонила голову, заглянула в V-образный глубокий вырез своего платья и вдруг... А, нет, не вдруг. Она все так же не нашла взглядом ничего выдающегося. Может, Антону их не хватало? Не хватало этих дынеобразных выпуклостей? Его мама говорила, что до 3 лет сыночка грудью кормила, а после он еще пару лет страдал, вспоминал, все норовил нырнуть носом в вырез ее платья. Годы шли, Антошка не менялся. «Генофонд моим детям мог бы достаться прекрасный, конечно». От этой мысли ее губы тронула сардоническая улыбка. Стоило потратить 10 лет, чтобы это понять? Погруженная в собственные мысли, она не замечала, как Игорь, стоявший на несколько ступеней ниже, приковался взглядом к ее ногам. Он подумал, что Марфа выглядит идеально в своем разноцветном мини-платье, едва доходящем до середины бедра. Вид на ноги открывался просто чудесный. Остальные, скрытые сейчас от глаз детали, ему красочно память подкидывала. Надо сказать, что ее платье из шелка и льна и правда идеально подходило для отдыха на теплом морском побережье. Эскизы были подготовлены Марфой лично, специально для своего медового месяца. Мало того, что шелковый лен сам по себе очень фактурен, так еще и завораживающее множество деталей добавлено к образу. Принт в пастельных тонах изображал карту Древней Руси времен Владимира Мономаха. Картинки, расшитые жемчужным бисером, приковывали к себе не меньше внимания, чем пояс из крупной пряжи. Дополняли композицию рукава-фонарики и классический лиф-шемизье. Выглядела Марфа в этом наряде как маленькая фарфоровая куколка, точеная и изящная. Вообще было удивительно, как при своей врожденной неуклюжести она умудрялась быть такой женственной и эстетичной. Даже спотыкаясь, девушка не выглядела коровой на льду. «Ты идешь?» Остановившись, Марфа протянула Игорю руку. Аттракцион невиданной щедрости. Первое проявление милости государыни с момента их знакомства. Когда Игорь обхватил ладонь Марфы, она сжала его пальцы, вызывая у парня непонятные ему, но очень приятные эмоции. Игорь придержал Марфе дверь, и, шагнув внутрь, она оказалась в царстве стекла, света и бело-голубых, так ею любимых, тонов. Холл был небольшой, но невообразимо уютный и светлый. Из панорамных окон открывался потрясающий вид на Средиземное море. Недаром первая линия. Здание отеля от моря отделяли только несколько десятков метров, занятых огромным бассейном и зеленой лужайкой, заставленной ярко-синими лежаками. Вид был настолько фантастический, что Марфа забыла, при каких обстоятельствах тут оказалась. Увы, ненадолго. «Марф, детка!» — она услышала грустный голос, наполненный надеждой. С одного из белоснежных диванов, расставленных вдоль окон, поднялся Антон.